Может быть, даже возлагал на себя какую-то долю ответственности за преждевременную смерть Надежды Сергеевны. Давил на него этот тяжкий груз. Минут 10 провел Яков возле могилы. Положил цветы, постоял, склонив голову с гладко причесанными, намокшими волосами, а я, оставшись в сторонке за кустом, внимательно смотрел во все стороны. Ей-богу, любопытно, выявят нас или не выявят, и каким образом? Народа в непогоду на кладбище было мало. Прошли мимо две женщины в трауре, пожилая дама с мальчиком-подростком, и то ли сторож, то ли рабочий с лопатой в руке, в брезентовом плаще с надвинутым на голову капюшоном. Этот вроде бы даже и не заметил нас. Когда покинули кладбище, я сказал Якову, чтобы он не беспокоился и не волновался. Вряд ли мы заинтересовали кого-нибудь. Поездка экспромтом. Времени на Новодевичьем провели немного. Если у кого-то и возникло подозрение насчет нас, то невозможно было успеть среагировать. Так я рассуждал и получил возможность еще раз наглядно убедиться в своей наивности и в том, насколько недооценивают тех, кто следит, контролирует, охраняет. Прошло недели две, а то и больше. Я уж забывать стал о посещении Новодевичьего. Но вот в Кремле в кабинете Иосифа Виссарионовича состоялось обычное, какие бывали довольно часто, совещание по текущим военным делам. После полуночи, когда все разъехались и был отпущен Поскребышев, мы остались вдвоем. В разное время в разных кабинетах Иосифа Виссарионовича побывало множество людей. И письменно, и устно рассказывают, каковы они были, как стояли столы, каким деревом были обшиты стены. Когда возникнет надобность, я расскажу о некоторых существенных особенностях кабинетов Иосифа Виссарионовича, в точности скопированных для себя Берией. А пока лишь одна подробность. Непосредственно за кабинетом комнаты для заседаний находилась, как и принято, еще одна, так называемая бытовая комната с отдельным входом. Там и диван для отдыха, и зеркало, и туалет, и запас всего необходимого, чтобы подкрепиться, и стол с приготовленными к данному заседанию документами, справочниками, картами. Я предпочитал проводить время именно в этой комнате, не на глазах у заседающих. О наличии такой комнаты, естественно, знали многие. Сталин, бывало, уходил туда, выходил, но никому, кроме, наверное, Берии, не было известно, что там, в стене, имеется незаметная дверца, ключ от которой был только у Сталина. А за дверцей малая комнатушка без окон, с надежным сейфом, который изготовлен был в светлой памяти изобретателем Владимиром Ивановичем Бекаури. Именно там Иосиф Виссарионович хранил то, что касалось только его. Документы, которые он считал особенно важными. Их было немного, но они были. При мне Сталин несколько раз открывал свой личный сейф. В тот вечер, а вернее в ту ночь, о которой я сейчас рассказываю, Иосиф Виссарионович был спокоен, доброжелателен, доволен. Пригласил посмотреть фотоснимок, который, дескать, мог меня заинтересовать. Открыл маленькую комнату, включил свет, повернул ключ в сейфе и извлек увеличенную фотографию, увидев которую, я чуть не ахнул от удивления. На ней согбенный Яков, его мокрая голова, раскладывает цветы по мраморному надгробию. А на втором плане, за полуголым осенним кустом, вполне отчетливо обрисовывалась моя фигура. Кто снял? С какой точки? Что взять с Якова? Молодость. Неосмотрительно. такой дождь.